Вот, наконец, пароход прибыл в Канаду. Мы сошли, распрощались с капитаном, сели в тихой таверне, обсудили положение и соображаем, как дальше добираться. Маршрут нас не смутил. Решили так: из Канады в Аляску, из Аляски через Берингов пролив на Чукотку, а там мы дома, там уж как-нибудь. В этой части план утвердили, а вот средства передвижения заставили призадуматься. Тут зима, знаете, реки стали, снег кругом, железных дорог нет, на автомобиле не проедешь, пароходом это надо ждать весны. Мы посоветовались и решили купить нарты, ну и там что попадется, оленя или собак. Ну и разошлись промышлять кто куда. Я за нартами отправился, Лом пошел искать оленя, а Фукс взялся собак достать. Нарты мне попались прочные, красивые, удобные. Лом несколько меньше преуспел, привел пятнистого оленя средней упитанности. Тут его специалисты осмотрели, освидетельствовали и дали характеристику. По рогам, мол, олень первого класса, а по ногам ниже среднего, копыта узки. Ну, мы решили попробовать. Запрягли, не везет олень. По снегу еще кое-как, а на реку на лед вышли, наш олень шагу ступить не может. Ноги так и разъезжаются. Я вижу, надо бы подковать его. Да подков нет. И тут, знаете, пригодилась кормовая доска. Недаром я ее, значит, вез. Отвинтили мы от нее медные буквы и теми же шурупами кое-как оленю копытом приспособили. Частично помогло. Дрейф у оленя стал поменьше, а хода все равно не прибавилось. Ленивая скотина попалась. Тут и Фукс пришел со своей покупкой. Привел эдакую небольшую собачку с острой мордочкой. По аттестату собачка призовой вожак. Ну, давайте мы ее и запряжем по специальности. Вперед смотрящим, так сказать. Но это легко сказать. С оленем-то мы справились сразу. Напялили ему вместо хомута спасательный круг. Тоже и круг пригодился, как видите. В хорошем хозяйстве все в дело пойдет. А собака, знаете, не дается. Кусается, скалит зубы. Поди-ка запряги такую. Но кое-как все-таки обратали. Соорудили ей дугу, ввели насильно в оглобли, отпустили. Ну, доложу я вам, и началось представление. Олень бьет копытами, потрясает рогами, собака воет, и животные, представьте, довольно резво пятятся задом. Я уже хотел так задним ходом и отправляться, но для опыта решил их местами поменять. И переставили, перепрягли. И что бы вы думали? Припустил наш олень и на ходью. Только пятки сверкают, и собака за ним. Лязгает зубами, подвывает, однако тоже тянет, как паровоз. Мы с Ломом едва на нарты сумели вскочить, а Фукс, тот только и успел ухватиться за веревку. С полмили так и проехался, вроде штормового якоря. Ну, доложу я вам, и гонка досталась. Лак я с собой не взял, да и пользоваться им на льду затруднительно. Однако, судя по береговым предметам, скорость у нас была потрясающая. Селения мелькают, проносятся как в тумане. Нарты прыгают по льду, в ушах свистит. Кстати, лак и лот – приборы. Первый – для определения скорости хода и пройденного пути. Второй – для определения глубины. У оленя пар из ноздрей, копыта сверкают, и собачка старается, скулит, подвывает. Язык на сторону свернула, однако тоже не отстает. Словом, не успели оглянуться, граница Аляски. Тут шерифы с винтовками, с флагами. Я, знаете, решил притормозить. Неудобно пересекать границу без соблюдения формальностей. Кричу: «Малый ход! Стоп! Куда там?» Олень мой не смотрит, не слушает, несется, как заводной. Тут один шериф взмахнул платком, другие дали залп. Я думал, конец. Однако вижу, все благополучно. Понеслись дальше. И минут этак через пять обгоняем упряжку, потом еще две упряжки. Потом я уже и считать перестал, стольких пообгоняли. Те торопятся, а я рад бы потише ехать, да не могу удержать свою пару. И вот открывается форт Юкон за поворотом. Там народ столпился на льду, машут, кричат, палят в воздух. Столько народу собралось, что не выдержал лед, провалился. Толпа раздалась к берегам, а у нас прямо по носу огромная полынья. И мы с опасной скоростью приближаемся прямо к ней. Я вижу, дело плохо. Ну и решился. Накренил нарты на бок, а глобли сломались. Я хлоп в снег со всем экипажем. А олень мой с разгона прямо в воду и с собакой совсем. Могли бы и утонуть, да спасательный круг не дал. Смотрю, плавают, фыркают, отдуваются. Тут благожелатели из публики принесли аркан, зачалили оленя за рога, потянули. И представьте, хваленые рога благородного животного отделились без всякого труда, а из-под них выглянули коротенькие рожки на манер коровьих. Но эти, к счастью, прочно держались. За них вытащили всю упряжку на лед. Олень мой встряхнулся, полизал в ноздрях, да как замычит жалобно, как корова. Я пригляделся, вижу, корова и есть, только без хвоста. Обманули лома в Канаде. И понятно, почему наш олень танцевал без подков, как корова на льду. А вот откуда у него несвойственная этому животному резвость взялась, я не сразу понял. Однако специалисты-собачники и это мне разъяснили. Фукс тоже, оказывается, попал в просак. Ему вместо собаки молодого волчонка подсунули. И вот заметьте, как интересно. Волчонок сам по себе, как собака, ничего не стоит. Дрянь, а не собака. Корова сама по себе не олень, а вместе как славно получилось. Но когда улеглись страсти, выяснилась и причина столь торжественной встречи. У них там в этот день была зимняя гонка, и мы не думали, не гадали, а вышло так, что первое место заняли. Дня три мы гостили в Юконе, сами отдохнули, дали животным отдохнуть, ну а потом запрягли мы свои нарты и тронулись в путь.